Не беда, Ваше Величество, я опять поверю вам в долг. Благодарю вас. Однако становится поздно, вам пора домой, черт побери. Бьет 11 часов, и все во дворце уже спят. Нам обоим следовало бы лежать теперь в постели. Я пошлю Рустана проводить вас. О, Ваше Величество, я не боюсь. Да и кому придет в голову забраться во дворец в ночную пору? Спокойным тоном возразила герцогиня. Эд, по всем этим коридорам, пустынным и темным, лучше проводить вас с канделябром. И, повысив голос, император крикнул: «Рустан!» Внутренняя дверь отворилась, и в кабинет вошел верный мамилюк. «Ты проводишь эту даму в ее апартаменты. Они расположены на другом краю дворца», — сказал Наполеон. «Возьми канделябр». Рустан поклонился и, взяв канделябр, притворил дверь императорского кабинета, выходившего в длинную галерею. Он собирался двинуться вперед, предшествуя Екатерине, как вдруг обернулся к императору и с восточной невозмутимостью, но тоном, заставившим содрогнуться герцогиню Данцигскую, сказал: «Ваше Величество, по галерее ходит мужчина в белом, он направляется к покоям императрицы». Наполеон страшно побледнел, узнав, что в галерее, которая ведет в апартаменты Марии и Луизы, находится какой-то человек в белом мундире. Кто же из носящих австрийскую форму мог забраться ночью в ту часть дворца, которая даже днем была закрыта для всех посторонних? Прежде всего Наполеон подумал о Нейперге, но поторопился отогнать от себя эту мысль. «Какой вздор!» — стал успокаивать он себя. «Нейперг в Вене, я напрасно беспокоюсь. Право, я, кажется, схожу с ума, мне всюду мерещится этот австриец. Нет, это не он. Белый мундир, о котором говорит Рустан, может принадлежать какому-нибудь троилисту, соучастнику Кадудаля. Может быть, это даже сам маркиз Лавиньи. Ведь ему удалось тогда ускользнуть от Фуше. Наверное, он забрался во дворец, чтобы убить меня, когда я засну». С той же быстротой, с которой он расставлял войска на поле битвы, Наполеон сделал знак Рустану погасить лампу и стать за дверями его спальни, чтобы иметь возможность пробежать по первому его зову, а затем сам быстро потушил свечи, горевшие на письменном столе. Императорский кабинет погрузился во мрак, только догоравшие в камине угли бросали на пол слабый красноватый свет, позволявший видеть дверь кабинета, выходившую в галерею. Повернувшись к Екатерине Лефевр, Наполеон крепко сжал ее руку и прошептал: «Сидите тихо и молчите». Екатерина дрожала. Она догадывалась, в чем дело, и боялась выдать тайну. Она не сомневалась, что человек в белом мундире был Нейперг. Она придумывала всевозможные способы, чтобы спасти австрийца, но ничего не получалось. Оставалось подчиниться обстоятельствам и молча ждать неизбежного хода вещей. Изнемогая от жалости, чувствуя, что вся кровь прилила к ее сердцу, Екатерина опустилась на диван, на спинку которого облокотился Наполеон. Послышался тихий шелест. Дверь кабинета осторожно открылась, и при свете пламени угасающих углей можно было рассмотреть женскую фигуру. Она медленно ощупью двигалась вперед. «Графиня Монте-Белло?» — прошептала Екатерина, узнав статс-даму Марии Луизы. Наполеон снова сильно стиснул ее руку, боясь, чтобы она не вскрикнула или не шелохнулась.